Глава 86. Чайка села на подоконник и уставилась на Лию крошечными бусинками глаз. Лия смотрела на птицу, пока та, услышав откуда-то сверху крик, не вспорхнула и не улетела прочь, исчезнув в ясном небе. Через слуховое окошко Лия взглянула на пляж через дорогу. Рыбаки уже вытащили лодки на берег, приготовили сети для ловли крабов. Рыболовы-одиночки со спиннингами в руках ловили путасу, вернувшуюся в залив скоротать осень. Лия жила тут только 3 месяца, но уже все знала о местной фауне, о приливах, о том, как определить, хороший ли будет улов. Еще она успела прослышать, что все недовольны новой директрисой начальной школы, что некую госпожу Вендел в ночь на пятницу забрали в хоспис, и что в местечке под названием Плауф вверх по дороге пиво разбавляют водой. Наслушаться местных сплетен было несложно, нужно было всего лишь держать ухо востро, проходя по деревне, и говорить с людьми. Лия стала спускаться по лестнице. Ей приходилось наклоняться, чтобы не врезаться головой в низкий потолок. Наклонившись, она подобрала почту с коврика перед дверью. Увидев, что Лия идет к нему, Тоби улыбнулся. «Чаю?» — предложил он. «Было бы восхитительно», — ответила Лия. Она наклонилась и поцеловала Тоби в губы, а затем положила на стол перед ним кипу писем. «Смотри», — Лия вытащила откуда-то снизу газету, — «вот и газета с нашим объявлением». «Замечательно, давай посмотрим», — подмигнул Тоби. Лия пробежала глазами по страницам и быстро перелистала их. «Смотри», — торжественно сказала она, — «вот». «Аукционный дом Си Бэй. Оставьте нам ваши вещи, и мы продадим их для вас. Бэйвью, Парейд 12, набережная Портскейту, рядом с бакалейной лавкой. Хотите пристроить семейные реликвии? Мелкий хлам и старинные безделушки? Нет времени, нет желания продавать все это самостоятельно. Мы готовы взять это на себя. Просто принесите нам вещи, от которых хотите избавиться, и мы продадим их для вас на eBay. Если предмет продать не удастся, мы не возьмем ни пенни. Терять вам нечего. Торжественное открытие сегодня, суббота, 13 августа. Принесите этот флаер и получите в подарок чашку чая и кусочек пирога. С нетерпением ждем встречи. Тоби Добс и Лия Пилгрим». «Выглядит восхитительно, правда?» — просияла Лия. Тоби кивнул и улыбнулся, а потом заметил на вершине вороха бумажек конверт. Почерк на нем почему-то показался ему знакомым. На конверте была американская марка, а в качестве первоначального адреса была указана «Сильверсмит Роуд». Письмо было перенаправлено. Тоби медленно вскрыл конверт ножом и достал оттуда письмо на 3 листах. «Дорогой Тоби, что я могу сказать? Слова «прости» тут явно не хватит. Я не могу объяснить, почему я поступила так, как поступила. Мне было страшно. Я полагаю, и я очень злилась. Съехавшись с Тимом, я тут же поняла, что совершила ошибку и психанула. Я вернулась домой. Я собиралась попросить к тебе еще на 2 дней, но тебя не было дома. А потом я увидела эти деньги у тебя в комнате, и меня словно подменили. Я убедила себя, что ты меня подвел. Бросил в беде, когда я нуждалась в тебе больше всего. Так что я украла деньги. Отправилась прямо в аэропорт и купила билет США. Это было настоящее путешествие. Сначала я жила в Челси, там было здорово. Вся эта атмосфера, ведь там жили грандиозные люди. Там Сид убил Нэнси. Потом я переехала в квартирку в Нижнем Истсайде. Через 2 недель мне подвернулась работенка, петь на какой-то свадьбе, в основном чужое, но я смогла вернуть парочку своих новых авторских песен. И знаешь что? Они кому-то понравились, и мне заплатили целых 5000. Их собирается записывать какая-то девчачья группа, судя по всему, довольно известная, но я лично о ней никогда не слышала. Я попыталась убедить кое-кого позволить записать эти песни мне, но угадай, что он ответил? Он сказал: «Красотка, миру ни к чему очередная сучка, поющая песни под гитару и демонстрирующая свой дурной характер». Тьфу! У меня после этих его слов аж пропало все удовольствие от продажи песен. Я скатилась в депрессию. Знаю. Знаю, я никогда не ценила то, что мне дано. Мне все мало да мало, так ведь? Я начала пить по-черному и потратила большую часть твоих денег. Выбесила своих соседей. И когда они пригрозили выгнать меня, я поняла, что пора взяться за ум. Так что я вступила в клуб анонимных алкоголиков. Да-да, я даже отсюда слышу, как ты смеешься. Знаю, трудно себе представить, но это было здорово. Я прохожу лечение по программе из 12 шагов. Все перечислять не буду, но назову один. Нужно решить свои жизненные проблемы и разобраться с неурядицами. А еще извиниться за все плохое, что ты сделал друзьям. Я уже написала Тиму, его жене, извинилась, что разрушила их семью, и... Вот теперь пишу тебе. Тоби, ты один из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Только оказавшись вдали от тебя, я, наконец, смогла понять это в полной мере. Ты приютил меня, когда у меня больше никого не было в целом мире. Ты заботился обо мне. А я только и делала, что унижала тебя и пользовалась твоей добротой. Ты даже лучше, чем тот идеал человека, к которому я стремлюсь. И я так сожалею, что предала твое доверие и подвела тебя. Ты этого не заслужил. Я действительно надеюсь, что ты сумел продать дом, нашел себе силы двигаться дальше, обрел свое счастье. Потому что ты заслуживаешь счастья куда больше других. Надеюсь, ты сможешь меня простить, но пойму, если нет. Что до меня, то пока счастливого конца у моей истории еще не предвидится. Я написала пару новых песен, но впечатления они не произвели. Чтобы платить за квартиру, я работаю официанткой в одном модном вьетнамском ресторанчике в Гринвич-Виллидже. И я не пью уже 5 недель. Для меня это большое достижение. Я вылечусь. Я точно это знаю. И когда вылечусь, обязательно напишу тебе. И, может быть, в один прекрасный день я куплю тебе, наконец, обещанный Ламборджини. С любовью, Руби. Тоби отдал письмо Ли и вздохнул. Он чувствовал, как расслабляется, словно где-то внутри кто-то развязал стягивающий его душу узел. Руби жива. Руби в безопасности. Сегодня в первый раз с тех пор, как она уехала из его дома, Тоби сможет уснуть, не думая, что с ней могло что-нибудь случиться. После почти 16 лет последние следы любви к Руби наконец покинули Тоби. «Все хорошо, правда?» — сказала Лия, минуту спустя отдав письмо обратно. «Хорошие новости?» Тоби кивнул и улыбнулся. «Очень хорошие». «Ну? Что?» — сказала Лия. «Готов к работе?» Тоби кивнул, и они вместе зашагали к фасаду своего дома, к витрине своего магазинчика. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.